Гусь-Гусь представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция вторая. О чем рассказывают логотипы? Вы, наверное, встречали людей, которым важно, чтобы на их одежде, кроссовках, очках или ноутбуке был виден логотип фирмы, которая их сделала. Почему люди, не все, конечно, уделяют логотипам такое большое внимание? Давайте для начала разберемся со словом «логотип». Посмотрим, как устроено это слово. «Логос» — по-гречески «слово». «Тюпос» — «отпечаток». Логотип — это надпись, которую можно прочитать. Ну вот, например, у конструктора «Лего», в игре «Майнкрафт», надпись «Арзамас» на сайте «Арзамас» — это все логотипы. А еще, кроме логотипов, у компаний и товаров бывают знаки. Или, как еще говорят дизайнеры, фирменные знаки. Знак — это картинка. В отличие от логотипа, ее нельзя прочитать. Например, 5 олимпийских колец. Помните этот символ? Или маленький роботик операционной системы Android. Или знак автомобиля Mercedes. Трехконечная звезда в кружочке. Дизайнеры иногда еще используют слова «эмблема» и «символ», когда говорят о таких изображениях. Но люди часто путают эти понятия. Знаки частенько называют логотипами. Конечно, это не страшно, но для дизайнеров эта разница большая. Потому что дизайнеры — это как раз те люди, которые придумывают знаки и логотипы, делают их знаменитыми и заставляют людей их любить, а зачастую и фанатеть от них. Знаки и логотипы — окей, разницу мы, кажется, поняли. Но бывают и такие случаи. Вот, например, желтая буква «М» у «Макдональдс». Это что, знак или логотип? А фирменная черно-желтая полосатость Билайна – это что, знак? Иногда дизайнеры и сами не могут решить, что это, и тогда пользуются обобщающим понятием «айдентика», которое объединяет и знаки, и логотипы, их сочетания, их сокращения, как «М» у «Макдональдс», и фирменные цвета, как у Билайн, и еще большое количество разных способов сделать заметной компанию – бренд, продукт, визуализировать. Айдентика – слово из английского языка. По-русски можно сказать идентификация. Отличие от других. Когда два предмета очень похожи друг на друга, мы говорим «они идентичны». Иногда вместо слова «айдентика» дизайнеры используют словосочетание «фирменная символика». Идентификация, необходимость отличить свое от чужого, появилась очень давно, в древние-предревние времена. Например, клеймо на оружии или домашнем животном – это типичный фирменный знак. Клеймо, в случае с животным еще говорят «тавро», клеймо может сообщить, кому принадлежит данная корова или бык. Цвет плаща мог указать на принадлежность к племени или к профессии. Или вспомните флаги на кораблях. Вот веселый Роджер сообщает, что судно пиратское, его все должны бояться. Пример айдентики при помощи цвета – мундиры солдат, футболисты на стадионе – помогают быстро определить, кто свой, а кто чужой. Или у телефонных компаний – Билайн желтый, МТС красный, Мегафон зеленый. Давайте я расскажу вам историю фирмы Adidas и о том, как была придумана ее айдентика. Что означает слово Adidas? Жили-были на свете в Германии два брата – Адольф Даслер и Рудольф Даслер. Они шили обувь и в какой-то момент открыли обувную фабрику братьев Даслер. Это было 100 лет назад. Ну, примерно когда Уолт Дисней начал делать свои первые мультфильмы. Но однажды братья поссорились и разделили свой бизнес. Адольф, он еще назвал себя Ади, назвал свою компанию Ади Дас, Ади Даслер. А его брат Рудольф сначала тоже решил использовать свое имя Ру-да, Руди Даслер, но потом передумал и назвал свою фирму Пума. Это тоже известный бренд спортивной одежды, наверняка вы его знаете. На кроссовках братьев Даслер были пришиты знакомые нам полосочки. Но это еще не были те фирменные полоски, по которым люди сейчас узнают продукцию Adidas. Эти кожаные ремешки просто помогали быть спортивной обуви крепче. Ремешка могло быть и 2, и 3, то есть они еще не были айдентикой. А еще была такая фирма Carhu. Они тоже производили спортивную обувь в Финляндии. На кроссовках Carhu были три полоски, и они использовались именно как отличительный знак. И вот однажды, это было в 1952 году, Adidas купил у Carhu право использовать три полоски в качестве своей айдентики. Отныне три полоски располагаются не только на кроссовках Adidas, а и на всей продукции этой компании. По ним мы легко узнаем, идентифицируем вещи Adidas. А фирма Carhu существует до сих пор, но использовать полоски, увы, не имеет права. Кроме фирменных полосок, у Adidas есть логотип. Это слово Adidas, написанное такими округлыми буквами, и два фирменных знака. Полосатый трилистник, считается, что это изображен широкий ассортимент товаров, и треугольничек из трех полосок. Создатели говорят, что это гора препятствий. Вы видели эти значки? Логотип, знак и другие элементы айдентики могут рассказать что-то покупателям о продукте или о компании. Например, что в наших кроссовках ты будешь бегать очень быстро и всех победишь. Догадываетесь, о чем я говорю? О кроссовках Nike, или, как называют эту фирму в Америке, Nike. Как правило, сбоку у каждого кроссовка приклеена или пришита такая летящая галочка, эмблема Nike. А знаете ли вы, что она означает? Только вначале давайте разберемся, что значит название компании. Ведь Nike — это Ника, крылатая богиня победы у древних греков. Покровительница спортсменов, кстати. А летящая галочка, или как ее называют по-английски «свуш», «свист», это Никино крыло. Получается, что Nike — это кроссовки с крыльями. То есть этот знак говорит нам о скоростных качествах кроссовок. Красивая история, не правда ли? Конечно, любители кроссовок Nike не обязаны знать эту историю. И дизайнер знака не обязан во что бы то ни стало доносить эту историю до покупателя. Но наличие подобной легенды очень украшает бренд, как тайная пасхалка. Еще один известный знак – яблоко фирмы Apple. Тоже многие называют его логотипом, хотя, конечно, это знак. Вспомните, логотип – это слово, то, что можно прочитать. Этот известный знак изображает яблоко с сортом Macintosh. Реально есть такие яблоки. А почему яблоко, спросите вы? А помните историю про Исаака Ньютона, который открыл закон всемирного тяготения после того, как ему на голову упало яблоко? Яблоко — это знак изобретения. Так решила компания Apple, изобразив на самой первой своей эмблеме беднягу Ньютона, на которого падает яблоко. Слышите, я сказал «эмблема». Почему? Дело в том, что картинка, о которой я говорю, содержала в себе и название компании, и очень подробную иллюстрацию. Все это не очень похоже на современные логотипы, которые по своей форме намного проще. Поэтому кажется, что лучше ее назвать эмблемой. Но можно было бы сказать и логотип. Вот такая вот неопределенность есть в нашей профессии. Кстати, а почему современные знаки и логотипы, как правило, лишены мелких деталей? Дизайнеры сознательно упрощают их форму, чтобы их можно было напечатать, вышить на одежде, оттиснуть на пластике или дереве в маленьком размере. Случается, что у фирмы или продукта есть только логотип, надпись, а знака нет вовсе. Вспомните, жвачка Orbit, шоколадный батончик Snickers, Lego. Но надпись, как и знак, тоже может быть образной, передавать нам какую-то информацию. Ну, например, по мягкому, округлому логотипу Лего, он такой без острых углов, видно, что речь идет о чем-то детском. Правда ведь? Он будто из комикса. А наклон надписи Snickers говорит о движении, энергии, которой можно зарядиться, съев этот Snickers. А логотип игры Minecraft, сделанный из кирпичиков, рассказывает нам о пиксельном принципе этой игры. У чего может быть айдентика? У товара, у компании, у здания, у события, даже у человека. И выражена она может быть знаком, логотипом, фирменным цветом, орнаментом, шрифтом и разными другими способами. А еще айдентика есть у приложения «Гусь-гусь», которое вы сейчас слушаете. Чтобы включить «Гусь-гусь», вы или ваши родители нажимаете на значок, фиолетовую звездочку. Этот знак придумал арт-директор «Гусь-гуся» Павел Алексеев. Почему знак выглядит именно так? Наверное, вы заметили, что у каждого курса «Гусь-гуся» есть звездочка, указывающая на возраст. Количество лучей соответствует возрасту слушателей. Это придумал Павел, и мне кажется, это отличная идея. В фирменном знаке гусь-гуся есть намек на эти звезды. Плюс, как говорит автор, там зашифрованы две буквы «Г». Видны ли они вам? Если видны, прекрасно. А кому не видны, или тем, кто считает, что гусь-гусь должен выглядеть иначе, я предлагаю задание – нарисовать свою версию знака или логотипа гусь-гуся. Публикуйте ваши картинки в Инстаграме с хэштегом «гусь-дизайн» и отмечайте наш аккаунт собака-гусь-гусь.academy. Все варианты мы покажем арт-директору Павлу. Вдруг он захочет провести ребрендинг. Итак, мы с вами узнали, чем отличаются логотипы и фирменные знаки, что такое айдентика и что эти вещи могут нам рассказать о фирмах и товарах. Рассказать и запомниться. А помогают фирмам, товарам, брендам стать известными и легендарными дизайнеры. В следующей лекции о толстых и худых шрифтах, о том, как они влияют на смысл написанного, и о том, зачем нужны засечки.